И римский верховный жрец не может допустить, чтобы люди Востока осмеливались пропагандировать свои суеверия, склонять к ним римлян. Вы спросили мой марул, в какой мере допускается иудейская религия. Я отвечаю. Исповедовать эту веру и выполнять ее обряды разрешается совершенно беспрепятственно всем тем, кто имел несчастье родиться в этом народе и в этой вере. Но не дозволено распространять это суеверие ни словом, ни тем более делом. Тот, кто намерен обратить другого в иудаизм с помощью слов или обрезания, оскорбляет величие Рима и императора. «Сформулировано совершенно ясно», — сказал Марул. Однако Клавдий Регин осторожно заметил. «Если мы официально встанем на такую точку зрения, не упрекнут ли нас тогда опять в том, что мы боимся этого Ягве и убедительности его учения?» «Осторожность не есть страх», — сердито сказал Нарбан. «Если я запираю дверь моего дома, это не страх, а разумная осторожность». Однако простодушный солдат Бас храбро заявил. «А я лично боюсь этой религии. Она заразительна. Я побывал в Иудее, испытал, какой страх распространяет вокруг себя бог Ягве и его учение. Мои солдаты очень боялись того самого Иерусалимского храма. Он сковывал их. Нехорошо для армии, если допустят до нее проповедников этого учения». Столь откровенное признание подействовало угнетающе. «Не нравятся мне такие слова, мой Анний», — заявил Домициан. «Но, как бы то ни было, я не желаю, чтобы учение Ягве распространялось. Я хочу от него защитить моих римлян и проповедовать его запрещаю. Я сказал все». «Так как же мы поступим с нашим чудодеем?» Решительно и деловито вернулся Нарбан к исходной точке разговора. «Если я правильно понял владыку и бога Домициана», — отозвался Марул с легкой улыбкой, «то пусть этот чудотворец и дальше совершает свои чудеса, но только среди евреев, в Иудее, а не в Риме». «Благодарю вас, мой Марул», — ответил император. «Мне кажется, это правильный путь». Однако прямодушный Анни заворчал. «Провинция — это недалеко. У многих римлян там дела, много судов ходят в Иудею. Я был бы спокойнее, если бы этого человека отправили подальше. Почему бы не выслать его за пределы империи? Пусть вытворяет свои чудеса перед скифами или парфянами, только не перед римскими подданными». Все одобрили слова скромного солдата, однако Домициан не хотел ограничивать дебаты судьбой Иакова из Сикании. Господа советники должны знать, что акции против чудотворца – только первый шаг на пути к гораздо более важным действиям. И он заявил. «Во избежание недоразумений я уточню еще раз. Есть три сорта евреев. Во-первых, те, кто, будучи евреями по рождению, ограничиваются тем, что выполняют требования своей религии. Они могут спокойно делать это, их преследовать не будут. Во-вторых, такие, которые занимаются пропагандой своего учения и совращают иноплеменников в свою веру. Им запрещается пребывание и в Италии, и в любой провинции империи. Они имеют право жить только в Иудее, но и там они должны находиться под надзором полиции. И есть еще третья категория евреев», — продолжал он медленно, смакуя каждое слово. «И они, по-моему, хуже всех». Он смолк, насладился ожиданием своих советников и, наконец, пояснил. «Я имею в виду тех, кто по рождению принадлежит государственной религии, но потом от нее отрекается, предается богу евреев и ставит под сомнение божественность императора». «Такое деление вносит необходимую ясность», — сухо заметил Марул. А практичный Нарбан сейчас же сделал свои выводы.